Но она, несмотря на весь свой ненасытный темперамент, никогда не изменяла любимому мужу, верила в Бога и реально творила чудеса, в этом нет никаких сомнений. Есть множество доказанных свидетельств ее чудесам, ведь благословенной ее прозвал народ не просто так. Такой вот парадокс. Просто неимоверная женщина. Впрочем, ведь и сама Мария II не слишком далеко ушла от своей великой прабабки, во всех смыслах, и тоже величественная, и ледяная лишь на людях. Видимо, это семейное. Как говорят в народе, яблоко от яблони недалеко падает, но она не ведет дневников, с нее не делают рисунков в стиле ню и ничего такого эдакого тоже нет ни на одном носителе, уж она позаботилась об охране своей личной жизни, так что потомки вряд ли будут разбирать ее частную жизнь, хватит им и благословенной. В общем, не могло быть и речи о показать тело попаданца попаданцу, иначе этого Мишу придется просто убить, и Диану вместе с ним, и еще несколько человек, а не хотелось бы брать грех на душу, хотя бы этот грех. Михаила Александровича явно Бог любит, и так всего предостаточно, быть правителем – грязная работа. Но да, было бы забавно посмотреть на эту встречу. Дверь бесшумно открылась и появился Борис. «Привет, радость моя, ты долго еще? Не пора ли нам пройти отдохнуть горизонтально? Я там фрукты принес, сладости и винцо. Хочу немного с тобой пригубить сладенького». Мария сладко потянулась и ехидно усмехнулась. «Только горизонтально отдохнем?» Любимый муж призывно протянул ей руку. «Пойдем, моя любимая шалунья, там разберемся». Царица встала и хищно-чувственно двинулась к Борису, выразительно играя своими движениями, расстегивая на ходу пуговицы и многообещающе говоря: «Пойдем, а то что-то я соскучилась, да и навеяло что-то, выпью до дна сладенького». Смех. «Тебе слабо будет», бархат в голосе, «а мы посмотрим». Она страстно поцеловала мужа. «Отнеси меня туда на руках, мой сладенький, я очень хочу романтики». Остров. Императорская резиденция. Гостевая квартира. 13 апреля 2015 года. Динка уютно спала, сидя у меня на коленях. Дотягиваюсь до лежащего на спинке кресла пледа и укрываю ее влажную спинку. Ну, и остальные незакрытые одеждой места. То есть укрываю ее всю. Бережно, аккуратно, стараясь не потревожить сладкий сон девушки. Усмехаюсь. Утомилась даже многожильная и темпераментная Динка. Нежно целую ее висок. А я ведь действительно ее люблю. Прекрасная девочка моя. Она так стремится стать моей женой, что порой даже мне становится не по себе. И только жизненный опыт 40-летнего мужчины позволяет мне выдерживать эти скачки, грамотно распределяя знания, силы и ресурсы. Шутка. Нет, она меня безусловно любит. В этом нет никаких сомнений. Но я вполне отдаю себе отчет, что ее желание и страсть – это не только юная горячность и инстинкты. В конце концов, она не кошка весной, хотя порой так и есть. Весна на улице. Нет, она умна, знает, чего хочет в этой жизни. И вопрос не только в титуле. Светлейшая княжна Ухтомская немного выиграет в титуле от того, что станет светлейшей княгиней Лунной. Ну да, Луна – это круто, но я там всего лишь шестой сын, так что мне там, кроме установленного содержания члена лунного дома, ничего особо не светит. Да, у меня есть и другое имущество. В конце концов, я же не только так императорская светлость. Но та же Динка намного богаче, чем я. И дело не только в достаточно немалых выплатах за патент на двигатель Косиковского, который она, как графиня Косиковская, получает ежемесячно с каждого вновь построенного или действующего двигателя, не только во всякого рода домах по всей империи, но и в предприятиях, рудниках и прочих доходных участках земли, которыми сейчас управляет ее дед. За ней еще и огромные капиталы ухтомских, а также интересы всех тех, кто за ними стоит, и вокруг них. За ней стоит целый клан, который завязан на капиталы Южного Китая, а через них на кланы половины Тихого океана. Такая вот непростая и весомая-невесомая девушка спит у меня на руках. Понятно, что все эти силы, кланы и капиталы тоже имеют свой интерес в нашем с ней будущем союзе и браке. Луна слишком жирный кусок и хочется активнее туда влезть. Нет, пока нас не поженили. Явно идет торг, ведутся переговоры и прочие согласования интересов. Да и ждать нашего с ней 16-летия осталось совсем недолго, а православная традиция допускает браки с 16 лет. Но это дело такое, ведь императрица, как всесвятейшество, глава церкви и восточного обряда и защитница православия, вполне может убедить патриарха сделать исключение, а патриархов у нее под рукой много, включая Вселенского и Константинопольского, так что и ходить никуда не надо. Их и сюда, на остров, привезут, если она пожелает. Авторитет императора со времен Михаила Великого неоспорим в церкви, да слишком многим она зависит от империи, так что это не вопрос. В общем, до 16-летия, скорее всего, нас не поженит, наверное. Пытаюсь аккуратно подняться из кресла, но с Дианой на руках это сделать непросто. Слышу капризное и сонное. Я не хочу. Солнце, давай я тебя на кроватку отнесу. Там тебе будет удобнее. Не хочу. Мне и тут удобно. Радость моя, у меня шея затекла. Давай переместимся. Я буду рядом. Ну, ладно. Но я не пойду. Неси, если хочешь. Никто ничего другого и не ожидал. Подхватываю удобнее и несу в спальню. Укладываю в раскрытую постель. Снимаю плед, на секунду любуюсь изгибами стройного тела и укрываю одеялом. Спи, моя любовь. Да фиг там, мягко, но уверенно ладошка цепляет меня за руку. Ты обещал быть рядом, мой будущий муж. Спи, ложись. Видя бесполезность этой дискуссии, прилег и тут же попал в замок объятий. Диана тут же заснула, тихонько дыша мне в шею. Ладно, действительно пора спать, думать можно и лежа. А в целом, конечно же, проблема моего... Как тут говорят в местной фантастической литературе, уже ознакомился в поезде на Дальний Восток и обратно, Динка ведь иногда спит, попаданство было непонятной, но совершенно ясной и очевидной. Тут не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы сделать выводы, а я все-таки не мальчик из деревни. Понятно, что раз я оказался в этом теле, то перенос сознания, души или как угодно назови, возможен и реально доказан. Доказан как минимум на двух примерах. На моем попаданстве сюда и на попаданстве, пока для меня не ясно кого именно, в мое собственное тело в 12 марта 1917 года по новому летоисчислению. А то, что это так, я уверен практически абсолютно. Знает ли об этом императрица? Конечно. Иначе чего бы мы сидели с Динкой на острове? Она знает столько об этом, что мне и представить страшно. Наверняка от попаданца в меня могли остаться интересные записи. Почему я так решил? Слишком бурно стала развиваться Россия при мне на троне. Я выигрывал грандиозные битвы и войны, строил грандиозные сооружения и города, уничтожил Британию и угробил Штаты, вышел в космос и слетал на Луну, основав там поселение. Мог бы я так сделать? Нет, не мог. Нужно признать объективно. Не посеньки шапка. Значит, есть какие-то архивы, недоступные никому, кроме посвященных. Сколько таких посвященных? Вряд ли больше 5, иначе трудно сохранять тайну. Что сестрица моя будет делать? Пытать. На завтра и для меня, и для Дианы назначены сеансы гипноза. Уверен, что вытрясут из нас всю подноготную. Что дальше? Кто знает? Пути правителей, как и пути Господни, неисповедимы. Могут и того. От греха. Остров. Сад. 15 апреля 2015 года. Итак, великий князь Михаил Александрович Романов. Склоняю голову. Ваше императорское всесвятейшество и величие. Царица улыбнулась и даже протянула руку для поцелуя, что я немедленно и сделал, склонившись над августейшей изящной ручкой, нежной ручкой, которая умеет убивать, иногда даже лично. Звездный двор, престол, полигон и арена, государыня. Благосклонный кивок. Да, прежняя порода чувствуется. Сейчас таких уже не делают. Это плохо, ваше всевеличие, неопределенное. Трудно сказать, а вы хорошо держались, хочу отдать вам должное. Да, простит меня ваше всевеличие, но я не совсем понял истинное значение ваших слов. Меня вчера вроде бы не пытали и Диану Александровну тоже, насколько я знаю. Императрица усмехнулась. Конечно, вас никто не пытал, не было никакого смысла в этом действии. Современные средства гипноанализа и фармакологии позволяют обходиться без средневековых методов. Конечно, вы с Дианой рассказали все, что знаете и не знаете. Я просто о том, что вам почти целый месяц удавалось водить за нос всех окружающих, и никто из людей, которые хорошо знали прежнего мальчика Михаила Романова, не заподозрили не то что подмены, но и даже не заметили никаких изменений. Мы провели исследования и опросы, а Владимир прошел ту же самую процедуру гипноанализа, что и вы с Дианой. И что интересно, ни он, ни Диана не заметили перемен. Вы талантливый актер. Позволяю себе парировать. Благодарю вас, ваше всевеличие, но у меня не было необходимости, как тому человеку, который оказался в моем теле в 1917 году, принимать решительные решения с первых минут попаданства. Что ж, слова были произнесены. Задушат меня прямо сейчас или мы еще какое-то время поболтаем. Но в прежние времена вы были другим, более легкомысленным. Тем парамутантур ед нос мутамур и нылис. Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Мы гуляли по саду, пили птички и царила полная идиллия. Мои откровения и слова не меняли ничего. Вчера из меня вытащили почти все, что только возможно. Разница только в том, что вчера я просто тупо отвечал на вопросы и давал показания, пуская слюни. Никаких оценок и собственных рассуждений в такой технике допроса не бывает. Я специально изучил этот вопрос накануне, так что можем и поболтать, если ей интересно. Я-то точно никуда не тороплюсь. Нынешняя императрица была на редкость умна и красива, и одно дело, когда ты смотришь на нее, как на официальный портрет или образ, а другое, когда вот так прогуливаешься и тебе терять больше как бы и нечего. Ну, кроме своей жизни и жизни любимой, у Марии была бешеная харизма и обаяние. Уверен, что мужчины просто исходят слюной и кое-чем еще, глядя на нее. Впрочем, говорят, что с благословенной была та же история. Царица кивнула. «Михаил Александрович». Я усмехнулся. «Можно просто Михаил или Миша. Мы все ж таки не чужие люди». Императрица улыбнулась. «Это да. Тем более, что мы ровесники, не так ли?» Киваю. «Да, конечно, благосклонная. Прекрасно. Тогда, когда мы с глазу на глаз, можете обращаться ко мне просто по имени Мария. Спасибо, склоняю голову. Государыня моя, я обозначил ее безусловный статус». Она кивнула, принимая. «Итак, Миша, как вы понимаете, мы все знаем. Да уж, после вчерашнего происшествия, вы отлично должны понимать, что такое безопасность государства и что поставлено на карту». Хмыкаю. «Нас с Дианой сразу задушат или чуть погодя». Лучезарная улыбка. «А я еще не решила». «Ну, тогда есть время побеседовать». Кивок. «Конечно. Иначе зачем мы здесь?» «Логично. Так что вы от меня хотите, государыня? Вряд ли вас интересуют какие-то секреты прошлого или вы сильно интересуетесь тем, какие погоды стояли в Гатчине в то утро 27 февраля 1917 года по старому, как сейчас принято говорить, стилю. Да, не особо нас эти тайны интересуют, скажем прямо. Тогда зачем я вам?» Усмешка. «Ну, может, у вас откроется талант писателя или поэта, и вы будете специализироваться на той эпохе, свидетелем которой были». Улыбаюсь. «Все может быть, моя госпожа. Пути Господни неисповедимы. Кто знает, что мне предначертано на этом пути? Может быть, и это поприще». Эта фраза царицу несколько напрягла. «Что ж, учтем», добавляю. «Я верен вам, моя государыня. Присяга для меня не пустой звук. Я поклялся в верности вам перед ликом Всевышнего, и присягу эту я исполню. Можете располагать мной в полной мере. Любое ваше повеление, которое не противоречит моей чести, будет исполнено». «Серьезно». Кивок. «Что ж, я повторно принимаю присягу вашей верности, Михаил. Вероятно, забавно за нами наблюдать со стороны. 15-летний пацан галантно и на равных общается с 39-летней фактической правительницей Тирейлуны. Да, она моя троюродная сестра, но все же, представляю, как там кусает сейчас губы Динка, глядя в окно нашей квартиры. Они как раз выходят в сад, от чего кусает, а от всего, и от беспокойства за меня, за наше будущее и за себя лично, и от ревности, женщины». Словно прочитав мои мысли, царица поинтересовалась: «И какие планы на Диану?» Пожимаю плечами. «Мы поженимся, и будем жить долго и счастливо, если ваше всевеличие дозволит». Улыбка. «Я подумаю, женщины». С такой же точно улыбкой императрица сообщила, как бы промежду прочим: «Но в лицей вы уже не вернетесь. Диану я зачислю в свою свиту фрейлиной, а для вас я, пожалуй, найду занятие поинтереснее». Качаю головой. «Я должен вернуться в лицей, моя госпожа». «Почему? У вас выпуск уже через месяц». Упрямо отвечаю. «Я должен, государыня. И Диана должна. Это вопрос чести. Мы должны пройти арену. Иначе будем мы презираемы нашими лицеистами до конца дней своих». Выпускница звездного лицея кивнула. «Да, тут не поспоришь». «Хорошо». И я продолжил упрямо. «И, ваше всевеличие, мы Дианой будем выбирать себе партнера по арене сами. Я не хочу легкой победы. Если вас убьют ненароком...» Усмехаюсь. «А если я убью ненароком?» Я кавалерист-генерал, командовал джигитами дикой дивизии, с огромным навыком ножевого боя. К тому же я месяц усиленно восстанавливал свои навыки. «Не волнуйтесь, моя госпожа, убитых не будет. Поцарапаю и все. Но я должен выйти на арену. Диана тоже справится. Кивок. Что ж, да будет так. Склоняю голову. Нет, не в благодарность за милость. Она может нас с Динкой приказать казнить, но отнять честь у нас она не вправе. На этом построена империя, и она это отлично знает. Она выросла на этом и впитала в себя это с молоком матери. Я склоняю голову перед своей государыней. Без шуток и дураков. Я понимаю, почему новые Романовы другие. Михаил Великий был таким. А мы утратили в свое время это все. Жаль. Но я вернулся в настоящую живую империю. Да будет так. Мне нравилась молодая царица. Нет, как женщина, она мне тоже нравилась. Она великолепна, но я говорю о ней как о правительнице. Я не знаю, чем все закончится, но империя требует свежей крови, и она именно то, что ей нужно. И я сугубо на ее стороне. Луна и все такое прочее, это все далеко и меня коснется мало. Я, сын империи, плоть от плоти и кровь от крови, а она может обновить и продлить империю, и я буду рядом с ней. Остров, особняк императрицы матери. 16 апреля 2015 года. Они сидели на балконе и пили чай. Просто чай. Просто пили, но не просто говорили. Что там, князь? Гагарин спокойно отпил ароматный чай. Все пока контролируемо, моя госпожа. Конечно, реформы нужно было начинать раньше, и тогда бы переход бы произошел плавнее, но общество было не готово, да и не поняло бы. Слишком все внешне было благостно и хорошо, с чего вдруг перемены. Плюс проблема с наследованием престола накладывала свои ограничения, но в целом все контролируемо. Впереди империю ждут многие годы потрясений. Верю, что Мария II с вызовом справится. Она способная и умная девочка. Императрица-мать кивнула. Да, не в отличие от моего непутевого сына, Маша очень умна. Не зря именно ей я передала корону. Как, кстати, новая императрица. Экс-канцлер сделал неопределенный жест. В целом справляется. Есть, конечно, перекосы и ошибочные эмоциональные решения. Но она быстро учится. Императрица-мать вздохнула. Моя внучка должна разгрести весь этот серпентарий, который не смогли разгрести мы сами. Империя подошла к краю катастрофы, и мы ничего с реками крови поделать уже не можем. Могли ли мы раньше все исправить? Я все время задаю себе этот вопрос и не нахожу ответа. Князь промолчал. А что мог сказать бывший канцлер империи, если он сам был практически на вершине властной пирамиды два десятка лет? Видели ли они, куда все катится? Видели. Но то было не ко времени, другое сначала луну наладим, то-то, то-сё. А теперь они с госпожой пьют чай на балконе и смотрят на вечернее море, пытаясь оценить действия Марии II и последствия, в том числе, а точнее, в первую очередь, того, что они сами же и наворотили. Мария I легко и изящно забросила в рот изюминку. Гагарин внутренне усмехнулся. Вот умела императрица продемонстрировать доверительные отношения даже в мелочах. Государыня-мать меж тем поинтересовалась. Что еще у нас? Гагарин заметил. Откровенно говоря, моя госпожа, может, это и не моего ума дело, но меня удивляет столь необычное решение Марии в отношении Михаила и Косяковской. Логика событий мне совершенно непонятна. Престарелая царица-мать на секунду прикрыла глаза. Посмотрим, Николай Петрович. Посмотрим, и подождем развития событий, дадим молодежи шанс. Остров, особняк императрицы-матери, 17 апреля 2015 года. Привет, бабушка. Привет, внучка. Рада тебя видеть. Они тепло расцеловались. Бабушка любила свою внучку всем сердцем, та отвечала ей тем же. Они были очень похожи по характеру, да и внешне. Ну, понятно, с поправкой на возраст, но очень похожи. Чаю, или бокал вина. Кивок. Да, спасибо, не откажусь ни от чего, что нравится тебе. В зависимости от твоего настроения ты так и распорядись. Мария I внутренне усмехнулась. Да, девочка выросла. Фраза с глубинным смыслом, которую поймет далеко не каждый. Лакрима Кристи, красное сухое, да, пожалуй, время подходящее. И вновь многозначительный ответ. С одной стороны, вечер, а с другой стороны, время крови Христа и время кровь проливать на мостовые, реками. Императрица-мать наслаждалась своей внучкой. Пусть с сыном не срослось, но внучка просто великолепна. Бабушка не стала звать никого. Собственноручно вскрыла бутылку и разлила по бокалам. Она тоже окончила звездные и была вполне в своих силах. На стену, может быть, и не заберется по простыням, но ударить насмерть кинжалом сможет вполне. Тем более такой пустяк, как вскрыть бутылку слез Христа. За тебя, моя радость, за тебя, моя бабушка и учительница. Пара глотков красного, как Мишка. пожатие плечами. Сложно пока, он очень умен, я даже не ожидала, и очень щепетилен в вопросах чести, но и в этом вопросе он просчитывает все ходы наперед. Усмешка. Романов. Да, бабушка, но они же, извини, спустили в канализацию нашу империю. С чего вдруг такие умы понимания? Понятия не имею. Может, наложился опыт великого князя образца 1917 года на опыт и навыки светлейшего князя, ведь того учили уже в наше время и в Звездном. Я не знаю. К тому же не забывай, что у него в душе комплекс, его тело изменило историю и стало великим. Без него. Почему он не смог? Неужели он не сможет? Он, настоящий Романов, понимаешь? Кивок. Понимаю. Остров. Резиденция императрицы. Погребок. 18 апреля 2015 года. Мария смаковала слезы Христа. Это была все та же бутылка, которую они в прошлый раз не допили с Борисом. Она не очень любила алкоголь, но любила подолгу смаковать хорошие вина и подумать. Поколение. Слишком велик разрыв между поколениями. Старое и среднее поколение, времен ее отца, воспринимают ее саму крайне настороженно, если не враждебно. Ее же собственное поколение слишком настырно и энергично. Наворотит таких дел, что кости потом не соберешь. Может и свои тоже не соберешь, а уж их кости точно придется метлами мести и лопатами разгребать по улицам пылающих городов. Беда еще в том, что у ее поколения очень мало опыта и очень много безосновательных и горячих амбиций. Пусти их во власть, и они тут устроят перестройку, а не пусти. Гражданская война, тут как ни крути, глоток слез Христа. Права бабушка, нужен переходный период, и поколение, которым придется пожертвовать. Глоток слез. Говорят, что тяжела шапка Мономаха. Нет, тяжела не она, совсем не она, это лишь сверкающая корона, которая так замечательно смотрится на ее голове. Марии самой нравится смотреть на свои портреты в короне. Разве об этом речь? Фактически два поколения, так или иначе, придется отправить под нож. Поколение ее царственной бабушки и поколение ее отца. Понятно, что речь не о всеобщей массе подданных, а сугубо о чиновниках и многих высших дворянах. Но тем не менее, они ей точно не друзья и будут делать все, чтобы толкнуть ее в спину, когда бочка закрутится под ногами. Может и папашу попробуют вернуть. Она, кстати, распорядилась уже усилить его охрану и дополнительно развернуть мероприятия спецслужб с целью предотвращения заговоров с его участием или под его флагом. Но и пускать в большую власть ее собственное поколение пока невозможно. Тут даже тот же Мишка может быть более полезен, ведь ему суммарно уже лет 55 опыта. Он видел две эпохи и две империи. Он отлично в теме, и у него есть комплекс, что в прошлой жизни он не добился того, чего добилось его тело без него, и, так сказать, хочет доказать. Другое дело, что тут он пока всего лишь 15-летний мальчишка, и уже идут разговоры о том, что императрица тут играет в какие-то игры. Хорошо хоть судачит пока только о каких-то интригах и играх с его лунным отцом. Поэтому использовать его потенциал пока невозможно, даже если ему и довериться, что пока тоже, мягко говоря, под большим вопросом. Подождем. Пусть сходит с Динкой на арену для начала. Новый канцлер барон Сергей Полуэктович Нарышкин вместе с вице-канцлером по экономике Поликарпом Генриховичем Дюмулиным представили сегодня развернутый доклад о необходимых реформах в экономической сфере. Непростой доклад, задевающий очень многое и многих. Большие деньги и большие интересы. Многим заинтересованным не понравится. Глоток слез. Красных, как кровь. Остров. Аэродром. 19 апреля 2015 года. Мы летим в Санкт-Петербург. Недоуменные. Почему туда? Потому что я так решил. Диана замолкает. Конечно, ей есть что сказать, но она смиренно, хоть и хитро, произносит. Конечно, о, мой будущий муж. Я толкаю локтем, и мы взаимно улыбаемся. Хочу в Петербург. Нынешняя Москва не для меня. Слишком чужда она мне. Даже Константинополь мне проще воспринять, чем Москву, словно город на иной планете. Ничего общего с Москвой моего времени. Ну, так, отдельные улицы, но город совсем иной, даже по духу. А вот Петербург, терра единства, Россия, самолет, 19 апреля 2015 года. Что читаешь? Динка положила голову мне на плечо, хмыкаю. Не уверен, что ты хочешь это услышать. Ой, можно подумать, тайна великая. Так что, биообработка, компостирование и внесение экскрементов членов марсианской экспедиции в качестве удобрений для выращивания растений на Марсе. Диана зевнула. Подумаешь, словно я не в лицее учусь, или не знаю, откуда на космическом корабле вода. Ой-ой, а ты что читаешь, очередной женский роман, ну, типа того, мемуары королевы Шотландии Елизабет I, усмехаюсь, она же царевна Елизавета Михайловна Романова, местную историю я уже изучил. Динка кивает, да, интересно пишет, ее молодость, лицей, полигон, арена, ей ведь тогда было меньше лет, чем мне сейчас, всего 14, экстренный выпуск из лицея, чтобы она могла отбыть в свою Шотландию, но испытания-то в лицее являются обязательными. Глава 9, полигон, текст Валерии Марковой Бабкиной, лицей, полигон, 10 мая 1937 года, ну, Лис, ты сама сказала, что хоть из-под земли достанешь флаг, так что вперед, указал мне Сашка на основание фундамента, ей нужно лезть вон туда, обалдел Ридин, указывая на небольшую дыру из выбитых кирпичей, ну да, не понял Сашка, Лиза проползет под первым этажом 3 комнаты, там в полу несколько хлипких, кривых деревяшек, она их сломает и окажется в комнате с сейфом, ну и заберет флаг, присев у лаза, я едва не рассмеялась, я знала, что придется ползти между фундаментом и полом первого этажа, но только я думала будет как-то немного просторнее. «Ты что, слепой?» – почти выкрикнул Ридин, указывая то на дыру в кирпичном основании, то на мои бедра. «Ты же видел ее фигуру, она и до усиленного пайка бы не пролезла. Ну да, кормили меня очень хорошо, я и выросла, и благодаря большим нагрузкам стала очень фигуристая девушка. Хорошая у нее фигура», – почти зарычал на него Сашка. Тонкая, да, и она гибкая, как кошка. Уж поверь мне, такой шпагат или сальто даже гимнастки не сделают. Да, но она застрянет под зданием. Бык, как мы ее вытаскивать будем? Ага, под зданием. Я сразу в дверь не прошла. Так это я еще защитный жилет сняла и оставила себе только нож в ботинке, сигнальную ракету и светошумовую гранату. Пока они ожесточенно спорили о моих прекрасных изгибах и влиянии на них усиленной кормежки с тренировками, я взяла фонарик в зубы и молча попыталась залезть. Внутри места вроде бы было достаточно, чтобы еле-еле, но доползти до нужного мне просвета, кажется, метрах в 15 или 20 от лаза. А вот на входе, едва я попыталась пролезть на уровне бедер, как плотно застряла и в ширину, и в высоту. И судя тому, как зацепились брюки за кирпичи, обратно вылезти будет еще сложнее, чем вперед. Матерь Божья, протянул кто-то из парней снаружи на французском, кажется, это был Сашка Быков. Вот это ваше величество. МДА, для таких КХМ обстоятельств нужен подходящий инструмент. Действительно, что еще можно сказать в такой ситуации? Сначала на дуэль хотели прогуляться, а теперь вместе смотрят на мою задницу и ржут. Можно еще сделать фото на память и разослать во все газеты с заголовком. Непокоренные высоты королевских холмов. Элизабет, а там точно достаточно места для вашей и для вашего величия? Угу. Промычала я, пытаясь пролезть. Места-то и правда внутри достаточно. Вы такая целеустремленная, довольно протянул Ридин, неожиданно прикасаясь к моей заднице. Я восхищен и поражен до глубины души вашей вашим величием. Выплюнув фонарик, я попыталась его легнуть ногой и громко крикнула. Руки убери. Ага, вместо этого молодой человек в наглую надавил на мои булки и просто силой впихнул меня внутрь. Скотина, выдохнула я по-русски, слыша мужской смешок снаружи, но внутри я и правда почти не задевала попенцы и пол над головой, так что я потихоньку поползла вперед, мысленно ехидно величественно здороваясь с каждым, кто встречался моей августейшей особе. Судя по ошалевшим глазам двух застывших мелких крыс метрах в 3 от меня, они и не рассчитывали увидеть когда-нибудь королеву Шотландии в своей скромной обители. Даже громадные пауки, жуки и прочая дрянь как-то заторможенно расползалась, будто пытаясь напоследок запечатлеть этот уникальный момент, как королева Шотландии, словно вор, ползет с фонариком в зубах за дурацким флажком. А ради чего? Ради того, чтобы сдать один экзамен вместо 5, как можно скорее закончить обучение и уехать в Шотландию. Да, надеюсь, ума у меня так же много, как и рвение трудиться в поте лица и не покладая рук. Грязная будто упырь, вылезшая из могилы, я выбралась в комнатке с огромными ржавыми сейфами. Пока противники сосредоточенно пытались найти способ открыть стальную дверь с другой стороны, в комнате было почти темно из-за забитых окон и толстых решеток на подоконниках, так что с фонариком в руках я быстро перебирала папку за папкой, слушая ругань и ссоры соперников за дверью, представляя, как когда-нибудь я буду отправлять своих спецагентов на задания, а они будут также действовать на благо Шотландии. Ух, вот так приключение, достойное кино. Да, но ни синей папки с гербом, где лежат нужные документы, ни флага я не видела. Правда, заметив поцарапанную над головой крышку чердака, я остановилась. По плану здания, здесь не должно быть ничего похожего на чердак. А что, если флаг там? Придвинув стул к одному из сейфов, я залезла на него и осторожно приподняла крышку. Мало ли что там, растяжка, например. Однако не успела я и подумать, как ребята-соперники все-таки сломали замок, и я вынужденно залезла на чердак, прикрыла за собой крышку и замерла, пытаясь не издавать ни звука. Надеюсь, я достаточно далеко отодвинула стул и сразу же себя не выдам. Троих в парней в архиве я не осилю, даже одного. Шваркнуть случайно головой о сейф, и я дохлая королева. Наверху и правда было вроде что-то низенького чердака между этажами с маленьким кругленьким окошком. И тут тоже были и папки, и листочки с документами. Я уже собиралась бросить светошумовую гранату в щель при открытой чердачной крышке, когда услышала: «Стойте, тут кто-то уже был», — крикнул кто-то. «Ждем». «Ага, значит, побережем гранату, пока они не войдут». Но через минуту послышались звуки начавшегося боя, и мои ребята тоже смогли войти в архив. Не теряя ни секунды, я гуськом перемещалась по низкой комнатке и быстро начала перебирать коробки с документами и едва не закричала от радости, найдя под одной из них маленький кожаный чемодан. «Есть! Я уже прошла соревнование успешно. Это ведь мое личное спецзадание. Но стоило мне его открыть, как я едва не взвыла от такой подставы. Вот это поворот! Нет, внутри-то флаг был, и бомба над ним тоже. С обратным таймером на 2 минуты. А в таком крохотном помещении, даже если это муляж-хлопушка, удовольствие так себе. Умно придумали засчитать мне экзамен по обезвреживанию. Либо разберись, либо оглохни. Ну, вариант сдаваться пока не рассматриваем». Драка внизу продолжалась, а я, присев у круглого окошка, судорожно искала в памяти все самодельные взрывные устройства, которые знаю с таймером. Часть из них проходит только на первом курсе универа, но и соревнования-то для студентов. Ай, ладно, все сложное состоит из простого, а все простое я уже выучила на выше всех похвал. Вытащив нож, я сосредоточенно выбирала между 2 вариантами. Простой или хитрый. Так, на таймере еще 30 секунд, значит, время подумать еще. «Лиза!» — крикнул мне бык снизу. «Беги!» Невольно я отвлеклась и увидела, как крышку чердака, на которую я завалила коробки с бумагами, пытаются приподнять, и осознав, что сейчас начнется или еще одна драка, или меня пристрелит, а бомба взорвется рядом со мной, я решила сильно не рисковать, и не раздумывая выпрыгнула в окно. Разве выпрыгнуть с бомбой в обнимку со 2-го этажа, это риск? 25 секунд до взрыва, вагон времени. Приземление было не самым мягким, но зато, отбежав на середину широкой улицы, я успела открыть чемодан и в последние 10 секунд доделала все как по учебнику. Надеюсь, я не ошиблась со способом. 3, 2, 1. Фух, слава тебе, Господи. Я не ошиблась, выбрав самый простой способ. Я не смогла сдержать вздох облегчения, когда спокойно вытащила флаг, который зацепили так, что пока не обезвредишь, не достанешь. Но я ошиблась в другом. В том, что выпрыгну из окна одна. Молодец, по достоинству оценил кто-то за моей спиной. А теперь отдавай флаг и пристрелю в ноги, а не в голову. Каски и жилета на тебе же нет. Ага, ищи другую дуру. Будь у тебя патроны, уже бы пристрелил. Словно сдавая 100-метровку на скорость, я рванула вперед, зная, что теперь за мной будут гнаться и живые, и мертвые до тех пор, пока не догонят и не отберут флаг победы силой. Плохое это дело, когда женщина убегает от мужчины, даже с такими длинными ногами, как у меня, это почти невозможно. А вот если сперва швырнуть в него светошумовой гранатой, шансы становятся выше. Вспомнив, что моя граната так и висит у меня на талии, я, не раздумывая, сорвала чеку и швырнула ее в светловолосого противника. Бубух! Меня тоже немного оглушило, но в этот раз мне повезло больше, чем моему противнику, который резко исчез за дымовой завесой. Кажется, парниша оказался в самом эпицентре. А может быть, кто-то из наших тоже выбрался из окна и сейчас организует ему ласковый массаж лица, даруя неистовое наслаждение. Они же любят использовать такие словечки. Да, петляя по улочкам, я бежала в сторону штаба, на ходу думая, где бы так незаметно спрятаться. Часть зданий на улице были муляжными как для съемок фильмов и без перекрытий, а значит, могут взорваться в любую секунду и сложиться как декорация. Внутрь них не попасть, а на улице не убьет, только оглушит шумовыми эффектами. А я еще поверила, что это настоящие бомбежки с самолета, или что в лесу взрывались настоящие эрт-снаряды. Вот дурочка неопытная. Не представляю, как вся команда надо мной ржала. Скорее всего, все кости перемоют мне снова в раздевалке, но судя по обстановке в команде, уже без дуэли, просто всем коллективом. Вроде бы я оторвалась, но ни одно укрытие не могла найти. Везде воняло так, что, подходя к любому зданию, начинало сводить желудок. И незаметно я подобралась к последнему заданию, поиск папки в главном штабе. Господи, здесь воняет еще сильнее. Но и здание, конечно, выглядит так себе. Полуразрушенное, будто пережило реальную бомбежку. Большая часть окон была заколочена, и сквозь щели в досках было ясно, что туда не заходили ни один год. И вот там совсем не воняло. А значит, блин, неужели папка лежит в ящиках с тухлым мясом? Вероятно, да. Самое сложное на соревнованиях полигона – это психологическое давление, поэтому сюда и допускают только лучших из лучших. Увидев покореженные стальные ставни на одном из окон, сквозь дыру в которых явно без труда может залезть парень средней комплекции, я подошла к ним и, закрыв нос, краем формы, заглянула в темноту. Ух, какая до жути вонючая темнотень. Даже с фонариком видно только, что пол провалился, и сразу с подоконника можно прыгнуть только в пустоту. У окна лежала веревка, привязанная к раме с камнем на другом конце, как будто кто-то уже пытался проверить глубину, но, видимо, не успели из-за перестрелки. А может быть, просто решили не лезть в это смрадное зловоние. Проверив на всякий случай крепкий узел, я подняла привязанный камешек к веревке и зашвырнула в темный провал. Так, судя по звуку и тому, что веревка расслабленно висит до конца, ее длины хватит, чтобы спуститься. Но спускаться туда, одной, тухлой тушей свиньи меня не напугать, но все равно. Бык всегда говорил, что ребята возьмут штаб на себя, и прямо сейчас я только за передать им это испытание. Долгое время я пряталась на дереве поблизости и терпеливо ждала команду, но когда стало ясно, что из всей команды, походу, осталась в живых только я одна, я решила, что, кажется, другого кандидата нет. Мы ведь столько боролись вместе. Я ради Шотландии, ребята ради собственного будущего. Я должна это сделать и победить. Ради всех своих усилий и всех, кто погиб за победу в соревнованиях. Заглянув через дыру, я, сжав зубы, начала вытаскивать веревку. Да, запашок от тухлого мяса просто кошмарный. Ладно, я много часов провела на скалодроме. Быстро залезу внутрь, найду папку среди ящиков с мясом и, сделав два выстрела из сигналки, закончу соревнование. Обвязавшись веревкой, как обычно делаю на скалодроме, и закрыв нос платком, я без проблем встала на обломок подоконника с другой стороны развороченных ставней, но едва посветила фонариком под ноги, как не выдержала и завизжала так, как никогда на свете. Я много чего ожидала от полигона, но никогда на свете не думала, что увижу то, что словами и не описать. Едва я увидела, что внутри, как сорвалась с едва торчащего обломка подоконника, и только какие-то инстинкты паники заставили меня вцепиться в стену у самого пола и не стать частью этого ужаса. Господи, божечки ты мой, нет, мне это мерещится, это не по-настоящему, но это было реальнее, чем то, что небо синее. Я оказалась в кромешной темноте с одним фонариком в руках, на маленьком клочке каменного пола, а вокруг все было завалено обрубками тел, человеческих. По трупам ползали крошечные личинки, их терзали бегающие под ногами крысы. А в другой стороне подвала, на небольшой горе, если так можно сказать, под рукой единственного целого тела лежала та самая проклятая папка. Победа. Сердце остановилось от ужаса, глядя на тело одетого солдата лицом вниз. Хотелось хоть стены царапать ногтями, лишь бы вылезти наверх и сбежать из этого проклятого места. Но тело окаменело. Я не упала в обморок, не выронила фонарик, я не побежала, и даже слезы не текли по щекам. Возможно, я и вовсе кричала в лишь своих мыслях, а по факту не издала ни звука. Окаменела, застыла в немом ужасе, который меня парализовал, и просто не могла ничего сделать, кроме как смотреть на этот кошмар и на табличку над горой трупов с надписью «Такова цена любой победы. Слабый никогда не сможет ее взять». Не знаю, что должны значить для обычного человека эти слова. Наверное, ввергнуть в отчаяние и страх увидеть войну, погибнуть самому или видеть смерть близких. Но я не окажусь на поле боя. У меня нет шанса просто стать кровавым месивом. Я буду сидеть в бункере и видеть лишь цифры погибших и сухие слова военных отчетов. Я тот человек, который будет отправлять других на мучительную смерть. Руками генералов и полевых командиров, разведчиков и прочих. Кого-то я буду знать как свою команду на полигоне, а кого-то не увижу никогда в жизни. И по факту любая моя победа или поражение будут выглядеть вот так. Голова кружилась и перед глазами все плыло, а в голове была всего одна мысль. Если я сейчас убегу отсюда и не смогу пойти и взять эту проклятую папку победы, будет ли это доказательством для меня самой, что королева Шотландии не сможет принять кровавую правду бремени правителя и сломается? Шотландия на пороге войны. Будет ли это означать, что моя страна, как и команда сейчас, из-за моей слабости в решающий момент проиграет? Где-то далеко раздались громкие человеческие голоса, а я смотрела на табличку и снова читала надпись. Такова цена победы. Слабый никогда не сможет ее взять. Сжав фонарик покрепче, я неистовым усилием пыталась набраться мужества встретиться лицом к лицу с самым большим испытанием. Ноги словно налились свинцом, и прилагая всю волю какая есть, я сделала шаг среди гнилого мяса, а потом и еще один, стараясь не видеть ничего кроме папки с надписью «Победа». Тяжело было подавить рвоту и клокочущую внутри истерику, когда носком ботинка я отодвигала части каких-то тел и, задержав дыхание, упрямо шла к цели, с каждым шагом осознавая все четче и четче, что каждая моя слабость, каждый мой глупый поступок будет влиять на то, сколько таких шагов по телам жителей моей страны мне придется сделать до папки с актом об окончании войны. Когда я подошла к телу, слезы уже текли из глаз, а сквозь зубы прорывался тихий вой девушки, которая не могла смотреть на то, как дрожащие руки вытаскивают папку из-под тела на горе трупов. Слабый никогда не сможет ее взять, а я смогла. Я сделаю все, чтобы мои солдаты не погибли напрасно, отвернувшись, прошептала я, не сдерживая слезы. Моя страна победит. Где-то над головой светлеет та самая маленькая щель в окне, словно тот свет, который ведет сквозь самые тяжелые испытания. Голова кружилась, каждый вдох обжигал неистовой вонью смерти и лишал кислорода. Но каким-то образом ноги брели обратно по этому месиву, а когда я встала на каменные плиты, я не заметила, как в руках появился пистолет с сигнальными ракетами. Выстрел, перезарядка и снова выстрел. Соревнования закончились. А вот мои воины еще ждут меня впереди. Глава X. Арена смерти. Терра Единства. Россия. Московская губерния. Звездный. Лицей. 30 апреля 2015 года. Десантный нож. Самый обыкновенный боевой нож космодесанта привычно лежал у меня в руке. Сашка Рокоссовский с прищуром смотрел на меня, подбрасывая и ловя за рукоять свой нож, такой же точно, как и у меня. Таковы правила арены. Ни в чем никакого преимущества ни у одной из сторон, не считая собственной силы, ловкости и хитрости. Барон Рокоссовский противник серьезный, вероятно, лучший на потоке. Сколько он убил людей? Нисколько. Сколько убил я? И не сосчитать. Так что морально я сильнее, но он не знает об этом. Единственное, что меня сдерживает, так это то, что я не могу, не имею права его убить. А было бы так просто, только поцарапать до крови. Я обещал царственной сестре, но это сделать не так просто, как может показаться. Ведь и Сашка, как говорится, не пальцем. Мои рефлексы могут дать сбой, и я нанесу привычно смертельный удар, а это будет плохо. Понятно, что ничего мне за это не будет. Как говорится, несчастный случай на производстве, но я сестре обещал. И от исхода поединка зависит ее отношение ко мне. Зависит мое будущее, будущее Динки, наших будущих детей. Так что как-то так, краем глаза ловлю высочайшую трибуну. Императрица, Вовка, императрица-мать, отец мой, брат-наследник Луны, рядом Емицарватская, брат мой Юрий, который заканчивает в этом году Звездный университет, моя единственная сестра Веста, с прошлого года светлейшая княгиня Юрьевская и, конечно, королева Шотландии Елизавета. У нее сегодня праправнучка-наследница выходит на арену, а королева знает, что это такое. Прилетела поддержать. Хотя, конечно, полигон жестче. Ну, что арена, ножиком потыкать и не убить. Кровь пролить и только. А вот полигон, это серьезно. И мы с Дианой его прошли позавчера. Динку даже бурно стошнило по итогу от количества удушающего смрада и целых подвалов крови. Но мы прошли и победили. Диана просто билась в истерике в моих объятиях, Когда все закончилось, а я оттирал и целовал ее окровавленное лицо, победили. Что поделать, это лицей, а не Смольный институт благородных девиц. Здесь жестоко готовят настоящую элиту, а не жеманных барышень. А фантазия у наших преподов и инструкторов, прямо скажем, извращенная и беспощадная. И все присутствующие на высочайшей трибуне точно так же прошли и полигон, и арену. Без этого не получить заветный знак звездного лицея, предмет высочайшей гордости твоей и зависти всех окружающих. Сашка тоже был с нами в команде, и лишь счастливо улыбался, вытирая кровь со своего лица. Сейчас он не улыбается, опять до крови, одного из нас, и кровь будет не свиная. Гонг. Мы двинулись с места, плавно двигаясь по кругу на арене, приглядываемся, оцениваем, прикидываем. Рокоссовский не дурак и отлично знает, что я не простой противник, но и он тоже не с улицы сюда попал. Формально он лучше меня обучен и рассчитывает на это свое преимущество. Что ж, посмотрим. Я тоже не пальцем. На нас, кроме шорт, нет ничего. Ни одежды, ни защиты, ни даже обуви. Лишь песок арены под босыми ногами. Прохладно сегодня. Ничего, сейчас согреемся. Бывало и хуже. Сашка делает выпад. Несерьезный. Так, чисто обозначить. Парирую. Ответный выпад, но он легко уходит от моего клинка. Вот бы я удивился, если бы он так легко купился. Нет, пока мы просто разогреваемся, и греемся заодно, и публику разогреваем. Уже нам кричат и свистят, но ни Рокоссовский, ни я не обращаем на это ни малейшего внимания. Это арена. Впечатлительных дураков тут нет. Мой выпад. Сашка изящно уклонился и нанес удар в ответ, но как бы не в кассу, как тут говорят в лицее. Если кто-то полагает, что мы тут рубимся на клинках и стоит звон металла, то он ошибается. Если не считать шума трибун, бой проходит в почти полной тишине. Только песок шуршит под ногами. Даже дыхание нашего не слышно. Кто собьется с ритма дыхания, тот проиграл. А Сашка слишком опытный боец, чтобы так вот сглупить. Новый обмен выпадами. Здесь ни Колизей и ни гладиаторские бои. Мы и навредить друг другу не имеем права. И намерений таких у нас тоже нет, только первая кровь. Иначе тут стояла бы сейчас такая поножовщина. А ведь мы оба это можем устроить очень умело. Но нет, балет с боевыми клинками, на потеху публике, это не сюда. Высшим шиком считается не просто поцарапать боевым ножом космодесанта нежную тушку соперника, но и добиться одной единственной капли крови. А это ты еще попробуй сделать, ведь партнер по арене точно так же обучен, как и ты. Трибуны кричат, свистят и что-то скандируют. Плевать, есть только я и Сашка, и наши клинки. Он внимателен и насторожен. Здесь нет правил. Нельзя только убивать, хотя и такое случалось не раз, и не два. И ножи нельзя метать, только в руках должен быть нож. Внезапно бросаюсь ему в ноги, но мой финт не достигает цели, а барон пытается меня отцарапать ножом. Но он сдерживает руку, опасаясь меня серьезно ранить. Это была его роковая ошибка. Кувыркнувшись, разворачиваюсь, гибко поднимаясь. Блеснула сталь, извини. Сашка, не веря, вытирает кровь со своей щеки. Не получилось обойтись одной каплей. Может и шрам остаться. Серьезно распахал щеку. Резким отточенным движением рассекаю свою ладонь и хлынувшую по ладони кровь прижимаю к его кровоточащей щеке. Извини, брат. Кивок. Спасибо, брат. Это честь для меня. Терра Единства. Россия. Московская губерния. Звездный. Лицей. 30 апреля 2015 года. Десантный нож. Диана гибко двигалась по арене. Напротив Катька, лучшая подруга. Светлейшая княжна Волконская, лучшая в ножевом бою на всем потоке. Настоящая хищница. Умелая, жесткая, талантливая. Ее ждет великое будущее. Но сегодня до первой крови. Катька явно прикидывает, как бы ловчее поцарапать Динку. Диана делает то же самое. Ну и что, что лучшие подруги. Тут арена лицея, а не Смольный. Они ходят, смотрят, делают ложные выпады. Но пока понарошку все. Разминка. На обеих только шорты и короткие топики. И больше ничего. А было весьма прохладно. Нужно ли говорить, что вид у замерзших барышень был весьма ярким и эротичным. Но лично им было точно не до этого. Выпад. Екатерина резко двинула рукой, пытаясь черкануть клинком по руке соперницы. Динка отшатнулась. Ответный выпад тоже оказался безрезультатным. Вновь хоровод по арене. Так они могут долго ходить. Две хитрые внимательные кошки. Сокращать дистанцию и рисковать пока никто не собирался. Зрители уже начали улюлюкать, призывая к большей активности. Хотя посторонних нет на трибунах, И сами они или уже прошли арену, или будут точно так же ее проходить. Но азарт и адреналин в крови делали свое дело. Внезапно Диана делает ложный выпад, стараясь сделать подсечку. Светлейшая княжна Волконская умело подсекает саму светлейшую княжну Ухтомскую. Та падает, Катька едет ногами по песку и левым боком падает на нож, который Динка не успевает убрать. Терра Единства, Россия, Московская губерния, Звездный, Лицей. 30 апреля 2015 года, это ты убила ее, будь ты трижды проклята, Господи, моя девочка, Катюша. У мамы Катьки была истерика, что понятно, наши слова вызывали лишь агрессию и ненависть. Динку саму выводили из ужаса мы с психологами. Отец Екатерины сказал лишь одно слово: уходите. Терра Единства, Россия, Московская губерния, Звездный, Лицей. 30 апреля 2015 года. Конечно, не могло быть и речи о прекращении испытаний. Смерти на арене случались, а кровь? Ну, так для этого испытания и проводится. Каждый в лицее должен пролить кровь. В этом глубинный смысл. Не бояться крови и быть готовым ее пролить. И свою, и чужую. Не из наслаждения, а просто потому, что надо. Иначе элита превращается в ожиревших попугаев. Наследная принцесса Эбигейл Шотландская легко перекинула нож из руки в руку. Она прекрасно владела обеими руками, что часто сбивало с толку спарринг-партнеров и партнерш. Могло прилететь откуда угодно и когда угодно. Жестокий мир элиты. Тут уж ничего не поделать. Империя требует энергичных и властных. Не всем, мягко говоря, сие нравится, но империя устроена именно так. Если не согласен, освободи место. Слезай, как говорят в лицее, или выходи на арену. Текст Виталия Сергеева. Земля. Терра Единства. Средневысокая орбита. Орбитальный крейсер «Князь Гагарин». 2 мая 2015 года. Леонид спокойно висел у Геального, направленно на Землю, или, для простоты, нижнего иллюминатора их небольшой кают-компании. По окончании смены он успел еще потягать резинки в спортзале и в герметичной камере принять душ. На орбитальном противокометном крейсере двухпудовые гири прадедовы ничего бы не весили, а форму в невесомости держать надо. Богатырской фигурой лейтенант Франк вышел в предка, также механика, служившего на корейце. Он вообще из старой морской семьи, даже двух. Прадед по матери служил в староамериканском флоте и после капитуляции САСШ перегонял свою Пенсаколу в Порт-Артур. Служил, тоже, кстати, по механической части, главным старшиной. В отличие от белых англосаксов, которым после войны запретили служить в военном флоте, мулатов русские приветствовали, так что прадед остался со своим кораблем, ставшим форт-россом в русском флоте, даже дослужился до прапорщика по адмиралтейству, то есть Леонид Ефимович был пока с прадедом в одном чине, там же Грейник Говард, ставший по милости регистратора Греем Николаевичем Хохвардом, встретил свою любовь, а соль, плод русско-корейской любви, от Алины Солли Грея Говарда текла в жилах Леонида кровь всех оттенков Афроевразии, настоящая русская кровь империи. Дед по матери Николай был подводником, дослужился до кафтаранга, а по отцу уже лет 300 все морские офицеры. Так что, пойдя в космофлот, Леонид одновременно продолжил и нарушил семейную традицию. Но могло ли быть иначе? Мать, когда она еще была наша маленькая Мишель, держала на столе три фотографии. Первая с Ольгой Баклановой в роли адмиралиссы Бабулины, вторая – адмирал Олимпиады Жуковой-Василевской, которая, кстати, успела сняться в том же фильме в 1937 в роли Бабулины в молодости. А вот третий. Третьим был портрет графа Николая Каманина, первого человека в космосе. Каманинская улыбка перевесила в сердце Леонида море. Да и где он мог на море служить? Мама, конечно, успела и навеком в Сингапуре, и на озере Чат эсминцами покомандовать. Но уже при Александре IV флот стал съеживаться. Море успокоилось. Старые крейсеры и броненосцы гонять за моторизованными джонками стало дорого, вот и выводили их в резерв, пристраивали мелким союзникам. Собственно, в Великом флоте из кораблей старше 100 лет только мамина «Аврора» в строю и осталась. Балтийская четверка линкоров, как и «Варяг» с «Новиком», стоят в портах как музей, как и «Потемкин» в Мексике. Андрей Первозванный, Слава и еще пара судов трофейной мелочи сдаются болгарским, корсиканским и черногорским флотами для съемок империи кино. Кино – поддержка даже для русского флота. В том же подвиге «Варяга», снимавшемся к столетию боя у Чемульпа, «Варяг» на средства империи кино подлатали, а маминой «Авроре» пришлось, гримируя под Асаму, снимать одну трубу и добавлять бутафорские башни, тоже на средства студии. Успех фильма позволит, кстати, отремонтировать оба корабля после запредельного для их возраста перехода. «Варяг», впрочем, обратно и гнать не стали. «Мама», кстати, снялась в роли Есира Куро, капитана Асамы. Фигурка и лицо вполне позволили ей сойти за японца, к тому же она язык знала. Да и разве могла Михалина Николаевна Хохвардефранд кому-нибудь свою богиню доверить? Капитан должен всегда быть со своим кораблем, в горести и радости, на рейде, в походе, в бою и уходя в пучину. Папа, кстати, тоже там снялся, в роли прадеда своего Валерия Александровича Франко, как и предок, на Изяславе, замаскированном под корейца. Славно родители тогда постреляли практическими снарядами друг в друга. Так славно, что «Варяг» — музей, а «Аврора» год в доке реставрировалась. Изяслав, кстати, вообще потом как по сценарию. Достали, конечно. Стоит теперь как памятник Манзунскому триумфу во Владике на постаменте. После глобальной войны мировые флоты в основном резали корабли и ремонтировали. Даже флот единства после Михаила Великого, кроме новых эсминцев и подводных лодок, только ракетный крейсер «Александр IV» в строй и ввели. Так что, как ни грезил Леонид парусами и не готовился с кортиком и палашом к абордажам для Нахимовки, перспектив кроме как в космосе у его поколения не было. А абордажи, романтика, курсантов космофлота тоже и мучит, даже механиков. Причем как на суше и море, так и в невесомости. И очень важно, что учит обороняться, не повредив обшивки и не распылив кровь по объему. Вакуумом не надышишься, а капли собирать по всему кораблю, проще палубу пантократора до блеска надроить. А в «Звездном» в этот раз без крови не получилось. Империи не бывает без крови. Но детская кровь, не слишком ли большая цена для империи? Может, единству, как это уже случилось ему, оставаясь верным традициям, пора меняться. И все ли, показав пример, он сам, барон Леонид Ефимович де Франк, для этого сделал? Терра Единства, Россия, Московская губерния, деревня Сахарова, 2 мая 2015 года. Княжна Трубецкая остановила свой мотоцикл на заправке. Полный бак, заправщик кивнул. Наглые. Эй, девушка, не хочешь поехать с нами? Княжна покосилась на горячих парней и молча пошла в пристройку кофейни. Но горячие парни не успокоились и пошли следом. Девушка, почему мы тебе не нравимся, а? Ты горячая, да? Поехали с нами. Спокойная, отвали. Возмущенный гомон. Попытка резко ухватить за руку. Когда княжна уходила с места побоища, официантка спросила. Полицию вызывать, моя госпожа? Та лишь пожала плечами, заводя мотоцикл. Я бы и скорую не вызывала, ибо бесполезно. Им всем все равно скоро в морг. Вряд ли они вытянут больше 3 суток. Но можете проявить человеколюбие, вдруг кто-то выживет. Хорошего вечера. Моя визитка на столе. Мне некогда тут протоколы подписывать. Вы, свидетели, камеры работали. Неспровоцированное нападение и самооборона. Попытка группового изнасилования. Я никого не била, они просто неудачно упали, расталкивая сами себя, торопясь добраться к моему телу. Я ведь никого не убила. Да, да, моя госпожа. Будут у полиции вопросы, милости просим. Как свидетели, потерпевшая всегда готова пообщаться и вопросы задать, много и разных. И не только я, совсем мышей ловить перестали. Куда катится империя? Выпускница «Звездного» княжна Трубецкая, урча двигателем мотоцикла, отъехала от заправки, буркнув. Понаехали тут, горячие южные гости, просто зла на вас нет. Терра Единства, Россия, Байкал, остров Ольхон, 5 мая 2015 года. Мы сидели на скале. Под нами растилась невообразимая ширь озера, серого и мрачного, как и мы сами. Катю похоронили позавчера в семейном склепе. Ее родители не разрешили нам проститься и не пустили к гробу. Мы лишь издали видели, как забивают крышку над лежащей в белоснежном подвенечном платье Екатериной. Нам и к могиле не дали подойти. Мама Кати лишь бросила в лицо Динке одно единственное слово. Ненавижу. Без истерик. Холодно. Лишь когда все уехали, мы смогли подойти. Диана положила под запертые кованые ворота склепа букетик простых полевых цветов. Дина опустилась на колени перед склепом и склонила голову, шепча молитву. Наконец, она произнесла чуть слышно. «Прости меня, Катюша, я должна была быть на твоем месте». Резко поднимаю ее с колен. «Я запрещаю тебе так думать, ты не виновата ни в чем, это была случайность, слышишь, не смей, ты должна жить, и за себя, и за нее, ради меня, ради наших будущих детей, слышишь». Было что-то в ее голосе такое, что я просто испугался. Динка зарыдала, уткнувшись мне в грудь. «Плачь, моя девочка, плачь, легче станет». Все эти дни она молчала, просто невидяще глядя перед собой. Я боялся даже уснуть, боясь оставить ее одну со своими мыслями. Но, возможно, ее чуть-чуть отпустило. Она лишь сказала, всхлипывая: «Полетели на Байкал, Катя так мечтала туда полететь летом». Остров. Крейсер «Аврора». 4 мая 2015 года. Вечер. Время до вечерней поверки. Два матроса демонстративно усердно драят палубу и переговариваются вполголоса. «Слышал, государыня прибыла на остров, крайне раздражена». «Ага, то-то наша Михалина». Боцман Цой рявкает: «Пупкин, Шульц, вашу», покосившись на стоящую на мостике каперанга Михалину Николаевну Хохвардье Франкой смягчив: «Душу растуды налево, в гальюне утоплю, страх совсем потеряли, мля, Шульц, тебя персонально утоплю в женском, чтоб на всю жизнь свою недолгую запомнила». Командир покосилась вниз, на боцмана, и сделала вид, что ничего не слышала. У боцмана свои задачи, нечего тут смущать подчиненных, будут драить, сколько скажут. Она и сама гардемарином также драила. Да и петровские загибы капитан Авроры знала не хуже боцмана Цой, в совершенстве и на 5 языках, а Виктория Цой только на 3, не считая матерного.